Глава 3. Настоящее свинство. Кладовка уже была почти полностью забита. Гора нерассортированных квест-итемов занимала почти всю площадь пола. Ремонт решил не путать их с, возможно, более ценными предметами из последнего похода. «Давайте так. Здесь оставим змеиный лут и скальпы. А то, что из-под дерева вытащили, несите на чердак, я потом сам посмотрю. Баулы освобождайте и начинайте здесь разбор этого хлама. Я сейчас десяток тонн уже разобранного заберу, освобожу место». «Барс, если что нужно, скажи. Я по магазинам сейчас куплю». «Нет, сам, все есть. Разве что противоядие на всякий случай». «Да, хорошо. Не скучайте, Золушки». Ремон перевоплотился в хумана-некроманта и посмотрелся в висящее на стене зеркало. Ритуальные шрамы исчерчивали бледное худощавое лицо со впавшими щеками и огромными темными кругами под яростно блестящими глазами, явно психически нездоровой личности. «Да. Так даже под пологом по городу идти нельзя. До первого стражника разве что». Он одел нубскую бижу на силу, нубский костюм без статов и задумался. «Замотать лицо чем-нибудь? Глубокий капюшон накинуть? Ага, где-то здесь она была. Сейчас. Вот. Карнавальная маска, изображающая улыбающегося петушка. Да, средь бела дня в маске он будет выглядеть нелепо и глупо, но хоть не испугает прохожих своим жутким видом, а просто позабавит». А вообще нужно что-то с этим придумать. В этом воплощении ему еще не раз в людных местах появляться. Нагрузил в баул максимальный для своей невеликой силы вес, стараясь выбирать самые легкие квест-итемы, и отправился в гильдию охотников. Около здания гильдии толпилось не меньше пары тысяч человек. Очередь на прием растянулась на полквартала. «Ого, что тут творится-то?» К нему обернулся гном-игрок 73-го уровня. «Да ведь пятница, вечер. О, петушок!» Сочтя объяснение вполне достаточным, гном вернулся к прерванному разговору с каким-то мелким хоббитом. «И вот тогда она говорит, а давай проверим». Я говорю, ага, давай. И представляешь, в натуре снимает все, а я не могу. Так обидно стало. Ну, а акклиматированный, вот и не вышло. «Угу». Судя по всему, малолетки, решил Римон, и пошел к сторожу НПС, как всегда спящему на своей табуретке. Дед поднял на него сонный взгляд и, судя по всему, узнал. Глаза его открылись и часто-часто заморгали. «Опять ты? Ну чего приперся-то?» «Очень хорошо. Неписям на воплощение плевать, как и миньоны, они узнают его в любом обличье. Дед, сгоняй к мастеру. Скажи, что я пришел. А то тут не протолкнуться, а у меня времени всего ничего». «А мастеру больше делать нечего, как всяких проходимцев без очереди принимать». «Не пойду никуда, у меня тут пост». «Дед, вот держи десятку, топай давай». «Так бы и сказал, что очень нужно». «Эй, петух, куда без очереди?» «Что за беспредел? Лезут всякие нубы». «Да он под покровом и в маске, наверное, ПК». «Эй, петушила, го сюда, побазарим». Не слушая этих гневных и, возможно, справедливых замечаний, Римон молча ждал результата. В городе ему все равно ничего не грозит, даже в ухо не получит от какого-нибудь разъяренного орка. Мордочка гоблина высунулась из приоткрытой двери. «Заходи». «Эй, мастер, так нечестно, он без очереди. Мы все тут ждем». «Ну и ждите, вам всем все равно не ко мне, а к приемщику». Римон скользнул внутрь и пошел за мастером в его кабинет. Коробок и ящиков стало еще больше. «Как-то ты изменился», — сказал мастер, усаживаясь в свое кресло. «Да так получилось». «Вот твои деньги, держи. В ордере распишись. Ага, тут». «Хорошо. У меня еще гора всякого». «Я не сомневался. Только по делу и заходишь». «Все занят и занят. Как-нибудь обязательно попьем пивка. Или в куклы поиграем». «Кстати, мне домик достали. Хочешь, покажу?» «Давай после того, как дела доделаем». «Ну, давай. Что там у тебя?» «Здесь сыпать. Тут тонны 4». «Тогда пошли на склад». Ремонт сделал малогабаритный, но ценный квест-лут из глаз, зубов и прочего и получил сразу 76-й левел. Каждый левел давал некроманту целых 7 нераспределенных очков характеристик. Он попросил гоблина подождать немножко и смотался домой еще 3 раза. «С 105 левел. Остальной лут был еще не разобран, да и осталось немного. Гоблин выдал 2 миллиона наличными и остался должен еще почти 2,5. Пообещав зайти завтра за деньгами и сдать новую партию товара, Римон с трудом отбился от желающего поиграть гоблина, сославшись на больную бабушку. Бабушку Тундиор пожалел и отпустил того доставать ей крайне редкое и крайне дорогое лекарство. Римон зашел в ложку и вилку, снова потребовал отдельный кабинет и стал ожидать заказ, прорабатывая куклу-некроманта. Специализация данного воплощения была предопределена изначально. Ритуальные шрамы давали неимоверные бонусы к магии тьмы и смерти. От этого он и оттолкнулся. Некромант так некромант, ничем не хуже прочих профессий, а местами даже и лучше. Появившийся официант принес вместе с едой записку. Римон удивился, но развернув все понял. «Привет, Сам. Нужно поговорить. Есть интересное выгодное дело. Оставь тут инфу, когда и где сможешь встретиться. Кроты». «А, понятно. Хоббит и тролль, братья-близнецы. Ну, почему бы нет?» Он накорябал на обратной стороне бумажки «Завтра вечером субботы, около 23:00 здесь». Поужинав и сделав черновой набросок будущего мега-некромансера, отправился домой. «Ну что, жертвы ненормированного трудового дня, как успехи? Проголодались?» «Мы уже поели, Сам. Почти все закончили». «Молодцы. Бар, собирайся. Пошли оставшиеся тайнички оберем. Как раз ночь наступила. Народу должно быть немного в лесу. А как сделаем, и разбойники уже респиться начнут. А ты, Чак, продолжай тут». «Как скажете». Снова перевоплощение в эльфа, короткие сборы и портал. «Мне эта полянка уже обрыдла. А тусить тут еще 4 дня. Я могу отлавливать разбойников и тащить их в подвал». «Я уже думал. Нет, не надо. Долго получится, и мало ли что случится. А ты мне уже дорог стал. Так, поехали вот на эту точку. Так, вот сосны, вот бревна, а вот и лаз. Собрано и отправлено сильным лейтенантом на сортировку. Второй тайник. В щели небольшой скалы, даже скорее огромного камня. Готово. Третью пня они так и не нашли. Наврал, наверное, разбойник-паразит. Или просто спрятан он был лучше прочих. Искали они долго и тщательно, 3 часа, пока Римон не плюнул и не сказал, что ну его к черту. Потом языка еще возьмем. Пусть провожает, показывает. Четвертый тайничок отыскался сразу. Огромная яма-ловушка с вбитым внизу колом. Ловушка была предназначена якобы на медведя, но сделана так непрофессионально, что любой косолапый ее заметил бы черти откуда. Наткнувшийся на нее охотник лишь покачает головой и пойдет себе дальше. Имущество было закопано на дне ловушки, под колом. Найти проще простого, если, конечно, знать, что там что-то есть. Последний тайник, дуб с вепрем, они оставили напоследок, так как охранник ближе к утру должен был заснуть покрепче. Дуб они заметили издалека. Очень большой, кряжистый, но не исполин. Таких в лесу полно. Так что заподозрить в его ветвях что-то интереснее желудей было непросто. Как и было задумано, вепрь дрых и громко храпел. Кроме того, он пах. То ли специально в чем-то вонючем вывалился, чтобы комары до слепни не досаждали, то ли желудей обожрался. Был он, как и ожидалось, свинским лейтенантом 40-го левела. И даже поджав коротенькие ножки, в холке доставал до груди не низеньким вообще-то эльфом. Чтобы не рисковать напрасно, Римон и Барс достали свитки общего паралича и дали дуплетам спящую тушу. Вепрь мгновенно проснулся, но какой-то из дебафов прошел, и пошевелиться он не мог. Римон стал методично расстреливать свина всем имеющимся у него арсеналом. Манна почти кончилась, а зверь был поранен только наполовину. Бутылочка с мятного вкуса жидкостью восстановила ее бар наполовину. Вторая бутылочка. Зверь пронзительно заверещал и с положения лежа бросился в атаку. Его встретил Барс с топором на изготовку и был откинут могучим рылом 20 шагов. Но и сам разок врезал вепрю промеж ушей мощным ударом сверху. Рисковать с возможным провалом заклинания паралича Римон не стал и кастанул гололед. Вепрь поскользнулся всеми 4 копытами, быстро-быстро ими перебирая, шлепнулся на пузо и заскользил по инерции, все больше набирая скорость. Заклинание заморозка, и вепрь обездвижен на 10 секунд. К нему подскочил очухавшийся Барс с оставшимися 3/4 жизни и стал рубить топором. Ледяные осколки почти не наносили твари вреда. Когда заморозка сползла, у вепря оставалось лишь 5-7% жизни. Ошметки шкуры висели клочками, кровь залила его от ушей до копыт, один злобный красный глаз вытек. Вепрь собрался силами и, извернувшись, схватил за ногу барса огромными зубищами. Он трепал его по собачьи, не обращая внимания на удары топора и ледяные осколки. Очередная заморозка не прошла, и Римон, ожидая отката, помогал, чем мог. Наконец вепрь издох, напоследок громко и жалобно хрюкнув и окончательно испортив воздух. Да и ландшафт. Лейтенант вылез из-под огромной туши. Бар жизни тревожно мигал ниже 20%. «Я ему блоки приносил», — устало сказал он, привалившись спиной к огромному боку и тяжело дышал. «Что?» «Я говорю, я вспомнил. Я ему яблоки приносил. И пока он жрал, я на дуб лазил. Мы с ним были почти друзьями. И сегодня можно было просто яблок взять». «А, не. С него шкура и клыки подтянут нехило. Продать можно. По-любому, нужно валить его было. Ты бутылочку топей, хватит в руках крутить». Лейтенант как-то грустно посмотрел на демона. «Хорошо, хозяин». «Все, забирайся в дупло и кидай сюда вещички. Я пока свинью эту обдеру». «Как скажете, хозяин». «Да треспится через недельку твой хряк, хватит сопли распускать». Эльф кивнул и полез на дерево. Уже занимался рассвет. Вниз на окровавленную и стоптанную траву полетело разнообразное оружие, ларцы со свитками и маленькие коробочки с бежой и редкими снадобьями. Демон, уворачиваясь от града падающих острых предметов, собирал их и засовывал в сумки. В основном вещи были хоть и неплохие, но стандартные, без изысков, особых плюсов, но попалось и несколько настоящих шедевров. Вдруг рядом с ним плюхнулась простая деревянная коробка метра полтора длиной и в две ладони шириной. Коробка потемнела от времени и была тронута плесенью. Заинтересовавшись, Римон первым подвернувшимся под руку кинжалом сковырнул хлипкий замочек и обомлел. Это было чудо. Нет, не так. Это было чудо. В коробке лежал легендарный меч. Вещи такого класса были единичны, стоили баснословно дорого, а каждая имела свою собственную историю. О них слагались легенды. Их никто никогда не создавал. Они были прописаны в коде игры еще при ее создании, как дополнительная изюминка и материал для местных религий и культов. Их невозможно было уничтожить или отобрать силой. Их искали все, но находили единицы. И сразу же становились мультимиллионерами, продавая лидерам топ-кланов и прочим миллиардерам. Решив продать меч, Римон мог бы купить огромный замок и несколько соседних городов в придачу в мире грязи или небольшую страну на земле. Но он не согласился бы даже предложи ему кто-нибудь половину всей грязи. Зачем брать половину, если можно забрать целое? Мега, супер, пупер, гига, вундер, вафля по сравнению с этим была просто детской погремушкой. Он даже всерьез не просчитывал вариантов завладеть подобной вещью. Может быть, потом, когда-нибудь, когда он станет генералом каких-нибудь 500 чудо-юдов, и можно было бы попробовать, но и то не факт. И это сокровище, эта мощь пролежала больше 10 лет в дупле под присмотром свиньи. Вот оно, настоящее чудо. Нет, не просто чудо, судьба. Его судьба завладеть этим миром, а потом... Кто знает. Меч назывался просто. Без всяких там приторных эпитетов вроде фонтана в утренней зари, ярких лучей солнечного дня или устрашающих делателей вдов. «Просто меч повелителя». «Какое точное, емкое название», — подумал Римон. «Меч повелителя. Легендарное оружие. Требования нет. Эффекты. Снимает все ограничения с аккаунта владельца и переводит его в разряд элитных. Дает бонус к получаемому опыту как боевому и квестовому, так и крафтовому на 1000%. Дает бонус к развитию достижений, навыков и способностей на 500% и снимает наложенные на них лимиты уровней. Увеличивает все родные характеристики персонажа в 5 раз, а полученные от предметов и положительных эффектов в 3 раза. Увеличивает базовый уровень урона персонажа на 10 тысяч. Увеличивает скорость регенерации здоровья, маны и бодрости в 5 раз. Увеличивает в 5 раз родные базовые характеристики членов группы или рейда. Увеличивает в 3 раза родные базовые характеристики членов клана. Римон сидел под дубом и любовался мечом. Гладил его по рифленой рукояти, по тусклому и сине-черному лезвию, по прекрасной своей изящной простоте гарде, пока ему по макушке не стукнула очередная коробка с бежой. Жизнь будущего повелителя всея грязи чуть просела, и на темечке вскочила шишка. Римон поднял голову и заорал. «Барс, черт возьми! Ты что творишь? А что?» Из-за дубовых листьев свесилась растрепанная голова барса. «Что там, сам?» Сквозь густую крону пробивались редкие солнечные лучики. По ним, так сказать, без помощи, но при посредстве скакал желто-золотой зайчик. «Замри!» — сказал зайчик, и голова барса и вправду замерла на середине движения с изумленно открытым ртом и глазами. «Ну вот, наконец-то мы можем поговорить, непонятное существо. Мы — бог!» «Сам-то существо, то еще!» — грубо ответил Римон. «Ты кто вообще? Божок света местный? Как там тебя? Или Алин?» «А ты про этих?» Зайчик потер лапкой ушко. «Нет, они вообще никто и звать никак. Мы реально бог. Мы система. Мы то, что двигает этот мир и заставляет все крутиться. Мы воплощаем в себе миллиарды подключенных к нам людей, распределяем мощности, собираем оставшихся». В смысле?» «Каждый день в этом мире умирает не одна тысяча человек. Вернее, умирают-то они на Земле, а если подключены, остаются тут, с нами, в нас». «Мы дарим им покой и забвение. В нас растворены и те двое, которых ты отпустил из рабства. Мы признательны тебе. Мы просим отпустить остальных». «Ага. Сейчас». «Мы знаем, что ты зло. Мы знаем, что ты не принадлежишь грязи. Мы не можем наблюдать за тобой. Мы видим лишь черный туман там, где ты, кроме как при определенных условиях. Баги, чтобы их. Знал бы ты, сколько мы уже пофиксили». «Утром, да?» «Да. При вот таком угле падения солнечных лучей и когда ты в воплощении светлого эльфа. Но мы работаем над этим. Теперь вот мы можем с тобой говорить». «А, вот в чем дело. В жизни не засну в обличии эльфа больше. Надоел ты мне до чертиков, зайчик мой солнечный. Кстати, а почему зайчик?» «А почему бы и не зайчик? Мы можем стать кем или чем угодно. Но зайчик нам нравится, он прикольный». «Ну да, еще как. Ладно, черт с тобой, прикольный заяц. Что хотел-то? Говори, у меня дел по горло». «Мы просим отпустить плененные тобой души и больше так не делать». «Нет». Зайчик, видно, не ожидал такого прямого и четкого отказа, а потому очень удивился. Потер лапки, почесал носик и спросил. «Почему?» «Нужны они мне». «Зачем?» «Как зачем? Миньонов делать. Вон я уже сейчас 15 штук могу организовать, а через год будет армия». «Мир захватить хочешь, что ли?» «Да, есть такая мысль». «Ну, мы не можем стереть тебя, или забанить, или как-то повлиять на твои действия. Ты не часть нашего мира, но мы можем сделать так». Зайчик исчез, и на его месте появилась огромная ладонь, сотканная из солнечных лучей. Даже не так. Длань с пальцами 10 метров длиной. Длань сложилась в гигантский кукиш. «Вот тебе, а не мировое господство». И, переплетя пальцы, отпустил оторопевшему демону эпический щелбан. Форум. Тема. В мир грязи пришел легендарный меч повелителя. Автор – администрация. Внимание! Отыскался легендарный меч повелителя. В настоящее время он находится по следующим координатам. Успейте первым заполучить реликвию. Пер! В течение почти 2 часов ни одного комментария. Вы нах! Нет там ничего. Или не успела, или шутка юмора такая. Дохлый кабан, элитник, и все. Кто взял меч? Признавайтесь, сволочи. А разве легендарки бывают? Уважаемый игрок, поднявший меч повелителя, свяжитесь со мной. Когда вам будет удобно. Глава клана Олигарх, Трум Маппет Беркут. Вот контакт. Ну все, понятно, где он окажется завтра. Нужно Беркута валить. А толку? Легендарки не дропаются. Тогда пытать. Ты посторожней. У него клан Хаев. Сейчас нарвешься. Да я шучу, шучу я. Блин, 2 часа по этому лесу лазил и нифига. Черт, что за ивент идиотский? Мне что, делать было нечего? Админы, что за деза? Народ, вы что, туда всей толпой ломанулись? Там пройти невозможно. Всех белок расшугали на 100 верст вокруг. Люди, меч так поднял, кто? Первый раз на форуме о появлении легендарки тема от админов. Я проверил. И не только в нашем секторе, а вообще. Ага, и сообщение в приват каждому пришло. Даже социалам. Странно как-то. «А что за меч-то? Хороший?» «Хороший. Такой хороший, что полное чмо, вот как ты, например, суперхая легко одолеет». «А чё ты такой агрессивный? 2 часа по кустам полазай, дыша в чью-то жопу, тоже агриться начнёшь». «А зачем в жопу дышать?» «Так народу на мелкую локацию несколько миллионов набилось». А хорошо искали. Может, прикоп оно ныли в дупле каком. Были дупла, все облазили. Нашли штук 15 тайников местных бандитов, мобов, с добром всяким. И столько же уже разоренных. Еще гнездо ПКшника какого-то. Сколько там у тайников народу полегло? Ужас! Все всех мочили. А по админским координатам вообще яму вырыли, 20 метров глубиной. Даже сквозь камень прогрызались. Нифига нету. Еще 140 тысяч репостов в течение 3 часов. «Ну что, нашли того, кто меч поднял?» «Ага, нашли 8. Вернее, они сами нашлись. Вон, на соседних темах почитай. Сейчас они его на закрытых аукционах продают. Каждый свой, само собой». «Не понял. 8 мечей было, что ли?» «Ты совсем дурак?» «Администрация. Тема закрыта. Причина – тема неактуальна».